Вечное оправдание. Одна женщина жаловалась на свою мать. Когда ей было 10 лет, мать повела себя неправильно, нанесла дочери душевную травму и вообще мало любила. Мало внимания уделяла, требовала много, давала мало. И поэтому женщина сейчас, 50 лет, такая раздражительная, обижается на других, конфликтует, ссорится, не имеет друзей, выпивает. Психотерапевт слушал, а потом велел женщине повторять одну фразу. «Я не перестану так себя вести, пока моя мать не изменит свое поведение в моем детстве, когда мне было 10». Женщина повторила несколько раз, но потом сказала, мол, это же абсурд. Полная глупость. Матери на свете-то давно нет, и никто не может вернуться в прошлое и вести себя иначе. Что за белиберда? Вот именно это абсурд. Невозможно заставить мать вести себя иначе в прошлом, а себя вести иначе в настоящем можно, если вы нормальный взрослый человек. Изменить прошлое нельзя, но можно вести себя иначе в настоящем и прекратить винить во всем тени прошлого. Идти вперед, а не смотреть назад на уже пройденный путь. Нужно делать то, что нам доступно, контролировать свое поведение, а не поведение людей из прошлого. Давняя обида бессмысленна и абсурдна, если ее превращают в вечное оправдание. Нормальный взрослый человек отвечает за свое поведение, за свой выбор, за свои решения. Это закон. Нельзя исправить прошлое. Исправляйте настоящее, чтобы не лишиться будущего и не погрязнуть в обидах и обвинениях. Будущее в руках самого человека, а не призраков прошлого. И надо немедленно начать его улучшать, раз нельзя улучшить поведение тех, кто 40 лет назад обидел или не уделил внимания.